Перед его отъездом держали совет о том, как быть со Спыховым. Маска советовал продать Спыхов. Он говорил, что несчастливая эта земля. Ничего она никому не принесла, кроме горя и мук. Много богатств было в Спыхове, начиная от денег и кончая доспехами, конями, одеждой, кожухами, ценными мехами, дорогой утварью, стадами. И Маска в душе лелеял надежду укрепить этими богатствами богданец. Долго держали совет, но Сбышка ни за что не соглашался на продажу. «Как же мне продавать кости Юранда?» — говорил он. «Уже ли так отплачу я ему за все милости, которыми он осыпал меня?» «Мы обещали тебе перевести прах Дануси», — сказал Маска. «Что ж, можно перевести и прах Юранда». «Да, но лежит он здесь с отцами, а в Кшесне без отцов ему будет скучно. Возьмете Дануську, останется он вдали от дочки, а возьмете и его, отцы останутся одни. Не знаешь ты, что Юранд на небе всякий день видит своих? Ведь отец Калиб говорит, что он в раю», — возразил старый рыцарь. Но Ксен Скалиб был на стороне Сбышка. «Душа в раю», — вмешался он в разговор, — «но плоть на земле до страшного суда». Мацка задумался и прибавил: «Да, коли кто не достиг вечного спасения, того Юран не видит. Но тут уж ничего не поделаешь». Мацка убедился, что спорить бесполезно. Он хорошо знал, как упорен племянник, и в душе восхищался этим упорством, как и другими его душевными свойствами. Помолчав с минуту, старик сказал: «Что и говорить, не по душе мне эти речи, но ведь парень-то прав». Но тут Ягенка, которая молчала до сих пор, подала новый совет. «Подыскать бы честного человека, да и оставить его здесь управителем, или сдать ему Спыхов в аренду, вот и чудесно было бы. Лучше всего в аренду сдать, никаких хлопот, знай, греби денежки». «А не сдать ли Талиме?» «Нет, он уже стар. Да и не в хозяйстве, а в ратном деле знает он толк. Что ж, коли не ему, так может, Ксен Зукалибу?» «Милая панна», — ответил на это Ксен Скалиб, «ждет нас с Талимой мать сыра земля, да не та, что мы по ней ходим, а та, что покроет нас». Он обратился к Талиме: «Правда, старик?» Талима приставил ладонь к длинному уху и спросил: «О чем речь?» Когда ему повторили вопрос погромче, он сказал: «Истинная правда. Не приучен я к хозяйству. Секира глубже берет, чем плуг. Вот отомстить бы за пана с дочкой, это бы я с радостью. Немцев бить меня, возьмите, это моя служба». Тут снова вмешалась Ягенка, которая, пока шел разговор, думала, что бы еще предложить. «Нужен тут человек молодой и бесстрашный. Рядом ведь граница крестоносцев, такой, что не только не прятался бы от них, а сам их искал. Вот я и думаю, что очень подошел бы глава». «Нет, вы только поглядите, как она рассуждает», — воскликнул Мацка, в голове которого, несмотря на всю его любовь к Ягенке, никак не укладывалось, что в таком деле может поднять голос женщина, да еще не замужняя. Но чех поднялся с лавки, на которой сидел, и сказал: «Видит Бог, рад бы я пойти с паном Сбышком на войну. Мы уж с ним немного немцев нащелкали. Может, и еще привелось бы. Но коли надо здесь оставаться, что ж, я бы остался. Талима мне друг и знает меня. Граница крестоносцев близко. Ну что ж, тем лучше. Мы еще посмотрим, кто первый станет пенять на соседство. Чем мне бояться их, пусть лучше они меня боятся. И сохрани Бог, чтобы я в хозяйстве ущерб вам причинил. Уж в этом-то за меня панночка поручится. Да лучше мне сквозь землю провалиться, как я тогда в глаза ей гляну. В хозяйстве я не очень разбираюсь. Так, кое-чему научился в сгожелицах. Только думаю я, что здесь больше придется не плугом, а секирой да мечом орудовать. По душе мне все это. Можно было бы и остаться. «Так в чем же дело?» — спросил Избышка.